Раз слился ты с ним и в выпивке, и в полном наплевательском отношении к творящейся от нашего имени истории, то я в остальном сливаюсь. Ходи на хоккей, поругивай провинцию, обжирающую Москву-матушку, тупей от правды и антисионистских книжонок, строчи, мудак, письма Рейгану, чтоб прекратил он свои звездные войны против территории нашей Родины. Проклинай одновременно кубинцев, черных и арабов, которые высасывают все жилы из русского Ивана, а потом, скорее всего, насрут на пазуху в знак глубокой благодарности за нашу верность интернациональному долгу и дело освобождения народов от иго империализма. Завидуй, разумеется, полякам и ненавидь их же за собственную твою зависть. Они хоть отлегнулись слегка от партии и правительства и напомнили этим придуркам, что у народа еще имеются копыта. С такими вот мыслями я направился в партбюро. Но если, думаю, в партии они меня вдруг возжаждали затащить, упрусь. Благодарю и извиняюсь, не сумею. С политическим чутьем у меня беда. После такой сложной операции мне нужен санаторий, а не партсобрание. В памяти моей навек, наверное, закрепился смрад подобных мероприятий. Примерно так воняет подолгу неубираемые на лестничной клетке пищевые отбросы для каких-то мифических поросят или портянки постового милиционера после целого дня службы в летнее время. Строить коммунизм, товарищи, я вам подсоблю в меру силы гражданской сознательности, но в авангарде трудящихся быть недостоин. Начальства и без меня хватает. Кроме того, я с детства боюсь партбилет потерять. Тетя Нана из нашей коммуналки посеяла где-то этот почетный документ и тут же тронулась. Лет пять ползала на карачках по коридору, по кухне и даже по двору, все искала потерянную святыню. Потом померла, а партбилет нашли ее наследники под буфетом, куда она сама его заложила от страха потерять. Завернут он был в бумажку, а на бумажке было написано рукой тети Наны «Лежит под буфетом. Без меня. Давайте, без меня». Заявляюсь я в партбюро. Там сидят трое незнакомых мне лиц. Парторг НИИ, чувствуется, подналожил в брюки по неведомой мне причине. Все молчат. Уставились на меня и молчат. Затем парторг вызывает моего шефа и Котю. Никак не могу сообразить, что к чему. Может, насчет спирта? Или кто-то тиснул донос, что слопали подопытную курицу? От зависти люди чумеют. А может, холодею от ужаса курица та была облученной? Но почему дергает одного меня, когда закусывали ею не меньше 6 человек? Начнут лечить или посадят. Тут явились всполошенные шеф и Коти. «Партбилеты на стол!» — с бешенством крикнул им один из пришельцев. Ноги у моей Коти подогнулись. Мне пришлось поддержать ее. Она полезла в сумочку за партбилетом. «Не лучше ли сначала объясниться?» — сказал шеф. «Давайте без наскока. Вы разговариваете не со шкалерами. Я член-корреспондент Академии наук СССР. Константина Олеговна Штопова, руководитель особо важного и актуального проекта. Если вы в курсе дела, мы в курсе всех дел». «По чьей инициативе был положен на операцию стеклодув Штопов?» «Вы понимаете, что вы наделали? Вы отдаете себе отчет? Тратите миллионы, черт знает на что, втираете очки партии и государству. У вас под носом находилось чудо природы. Вы оперировали его и уничтожили, чем нанесли урон. Вы понимаете, что вы наделали?»